В медицинских покоях не умолкало легкое гудение приборов. Каллиста, откинувшись на спину, лежала в постели с закрытыми глазами, и ее грудь ритмично поднималась и опускалась. Кожа на ее лице стала сероватой, тусклой и безжизненной. Волосы пришлось сбрить наголо. Лемель сидел рядом с кроватью и сокрушался, что ничем не может ей помочь, кроме как оставаться рядом и держать за руку. Он с Камилой сменяли друг друга в палате подруги, но Лемель провел уже здесь 48 часов и чувствовал, как веки наливаются свинцовой тяжестью. С другой стороны у кровати тихонько посвистывали приборы в корпусах из орехового дерева с многочисленными шкалами в золоченых рамках и выводом информации на пикт-экраны. Медные провода из гнезд в боковых панелях тянулись к разным точкам на черепе Каллисты и гудящим шарам, что висели над приборами. Наконец веки Каллисты дрогнули. Она открыла глаза и, увидев Люмиэля, слабо улыбнулась. «Привет, Люмиэль!» Ее голос прошелестел, словно ветерок по опавшим листьям. «Привет, моя милая», — ответил он, — «ты прекрасно выглядишь». Каллиста попыталась рассмеяться, но поморщилась от боли. «Извини», — огорчился Люмиэль, — «я не должен заставлять тебя смеяться. Твои мускулы и так слишком деформированы». «Где я?» «В нейрохирургии пирамиды апотекариев. После того, что произошло, это самое подходящее для тебя место». «А что со мной было? Очередной приступ?» «Боюсь, что так. Мы пытались дать тебе Кау, но ты была уже слишком далеко», — сказал Лемель, не решаясь повторить то, что она наговорила им во время приступа. Каллиста подняла руку ко лбу, а за ней потянулись прозрачные трубки и кабели, подключенные к тыльной стороне кисти. Она дотронулась до головы и нахмурилась, ощупывая ежик волос и бронзовые контакты на черепе. «Да!» «Жаль твоих волос», — сказал Лемель, — «но их пришлось сбрить, иначе было невозможно установить контакты». «А что это и для чего?» «Эти приборы Ангхуанин принес из храма Карвидов. Поначалу он отказался рассказывать, что это такое, но постепенно я выяснил, что приборы контролируют эфирную деятельность мозга и подавляют возможные вмешательства. До сих пор, похоже, они работали исправно». Каллиста кивнула и оглянулась по сторонам. «А как долго я здесь нахожусь?» Лемель потер ладонью подбородок. «Моя щетина говорит, что прошло 3 дня». Она улыбнулась и немного приподнялась в постели. Лемель налил стакан воды, и Каллиста с удовольствием все выпила. «Спасибо, Лемель, ты хороший друг». «Я стараюсь, моя дорогая, а ты помнишь что-нибудь из своих видений?» «Я бы не стал тебя спрашивать», — добавил Лемель. Но Ангхуанин считает, что это может быть очень важно. Каллиста прикусила нижнюю губу, и летописец заметил в ее глазах отблески того ужасного взгляда, который он видел после ланча в кафе. «Кое-что помню», — сказала она. «Я видела Тиску, но совсем не такой, какой мы ее знаем. Солнца в небе не было, и единственным освещением служило только зарево пожаров». «Пожаров?» «Да, весь город был в огне», подтвердила Каллиста. «Он был сильно разрушен». «Кем?» «Я не знаю точно, но среди грозовых туч я заметила подкрадывающихся зверей, а откуда-то издалека доносился вой». В глазах Каллисты появились слезы, и по щекам протянулись мокрые дорожки. «Да, все вокруг горело, и сверху дождем осыпались осколки стекла. Они все блестели, как будто зеркальные, и в каждом я видела отражение одного открытого глаза, который смотрел прямо на меня». «Но это просто видение», — сказал Люмиэль. Взял ее за руку и ласково погладил по пальцам. «Оно очень страшное и является мне уже не первый раз. Сначала я не могла узнать Тиску, но теперь, когда познакомилась с городом, я уверена, что каждый раз видела именно эти улицы». Внезапно она что-то вспомнила. «Лемель, а я что-нибудь написала?» «Да, но что-то абсолютно бессмысленное. Ангхуанин до сих пор пытается расшифровать твои записи». Каллиста прикрыла глаза, стерла со щек слезы, судорожно вздохнула и вдруг улыбнулась, услышав, как кто-то открыл дверь. Обернувшись, Лемель увидел высокого и широкоплечего мужчину в форме капитана гвардии Шпили и Проспера. Этот смуглый парень с резкими чертами лица и решительным подбородком, точь-в-точь, как на скульптурах Гектора или Ахилла, был невероятно красив. Лемель сразу же не взлюбил незнакомца, просто по привычке. Алую форменную куртку капитана, аккуратно отглаженную и вычищенную, украшали бронзовые пуговицы, золотое шитье и множество сверкающих медалей. Серебряный шлем он нес на руке, а на боку висели длинная изогнутая сабля и блестящий лаз-пистолет. «Сахем!» — радостно воскликнула Камила. Офицер приветственно кивнул Лемиэлю и протянул руку. «Капитан Сахем Витара, сэр, 15-й пехотный полк Проспорианской гвардии». Лемиэль принял предложенную руку и невольно поморщился, ощутив крепкую хватку Витары. «Лемиэль Гамон, летописец 28-й экспедиции». «Рад знакомству», — сказал Витара. «Калли много рассказывала о вашей дружбе, и я благодарен за оказанную ей поддержку, сэр». Приветливые манеры и природное обаяние Витары немного рассеяли недоброжелательность Лемиэля. Сознавая, что теперь он лишний, летописец заставил себя улыбнуться. «Рад встрече, капитан Витара», — сказал он, поднимаясь со стула и подхватывая свой плащ. «Теперь я оставлю вас наедине». Он бережно приподнял руку Каллисты и запечатлел на ней поцелуй. «Мы увидимся позже, дорогая». Каллиста схватила его за плечо и заставила наклониться. Она зашептала ему прямо в ухо. «Я хочу уехать с Проспера. Я не могу больше здесь оставаться. И никто из нас не должен здесь жить». «Что?» «Нет, милая, ты не в том состоянии, чтобы куда-нибудь лететь. Лемиэль, ты не понимаешь. Этот мир обречен. Я видела его в агонии». «Ты не можешь быть в этом твердо уверена», — возразил Лемиэль и выпрямился. «Могу», — настаивала она. «Я слишком хорошо знаю, что я видела». «Я не могу уехать», — сказал Лемиэль. «Я хочу еще многому научиться у тысячи сынов». «Ты не сможешь ничему научиться, если умрешь», — предупредила Каллиста.